Сандра смотрела на мои манипуляции очень внимательно и на мой вопросительный взгляд утвердительно кивнула. Это знак. Возможно, пещерник и не для этого был здесь поставлен, но пока 2-0. Вскоре и наша колонна подоспела. Грузовые Volvo и Opel Blitz в сопровождении Бранко и Хельмута на квадре, с ними еще молодой парень из потеряшек, раньше я его не видел. По-русски говорит прекрасно, родители у него почти русские, из тех русских немцев, что в 90-е рванули из Казахстана в Фатерлянд. Непривычный гул голосов, нам рассказывают последние новости, мы тоже, скромно так отчитались о проделанной работе. Автоматы, ружья и один пистолет сдал, а пулемет пока зажал. Надоест, потом облагодетельствую. Тем временем грузовики уже встали под погрузку. Водилы, как обычно, от погрузки пытались увильнуть, но когда подошли и включились в работу женщины, передумали. Передумали практически сразу после того, как я демонстративно сфотографировал их, перекуривающих, на фоне девчат, загружающих в кузов какой-то ящик. Из новостей, коротких, с минимумом подробностей, негритянская банда, державшая блокпост, потеряла практически всех мужчин, и остатки ее перебрались куда-то подальше. Так что широкий жест эфиопов был, скорее, вынужденным. Дорога сейчас свободна, блокпост Берлина перенесут поближе сюда, вояки уже поехали выбирать место. Группа сталкеров, ушедшая в полном составе на юг, нашла, по местным меркам, нечто грандиозное, на освоение чего сейчас брошены все силы Русского Союза. Там же нашли автобазу, много полуразобранного и требующего ремонта железа. Дугин разрывается между двумя территориями, а там расстояние, километров 200, и молит доставить ему станки. Но кран сейчас занят на новостройке, поэтому нас просит пока покараулить. Заодно привезли нам кучу съедобных вкусностей, бензин, патроны. Не стал отказываться, хотя можем этого добра, кроме вкусностей, и сами отгрузить. Но поскромничал. Дают, бери. Предупредил Бранко про скорое возможное возвращение сюда пещерника, заодно поспрашивал про них. Дополнительно к тому, что уже и сам знал, ничего нового не подчеркнул. Никто пока еще не задавался вопросом, почему они в определенных местах появляются. Раз смотрящие зачем-то их заводит, значит, так надо. Решили, что проводим колонну и завтра уйдем к металлической локалке. Оставляем себе штайр, квадроцикл и один мотоцикл. Другой мотоцикл пусть забирают. Про джип пока тоже промолчал. Это, кстати, в бухгалтерии все нам засчитывается, так что мы уже точно не бедные. Помогли докидать в кузова до полного и помахали отъезжающим неграм подвинуться. Это теперь наша территория, а завтра еще расширим. За ужином, после вкуснейшей колбаски со свежим хлебом, под чаек и выпечку, разговор пошел за жизнь. Андрей Владимирович, а почему у вас позывной такой непролетарский? Это же еще с тех советских времен, ага, с тех. С моей-то фамилией какой позывной у меня мог быть? Только кот, хоть и не положено, чтобы позывной ассоциировался с именем, фамилией или должностью. А князь изначально, это прозвище. С королем пришлось общаться. Вот, чтобы не выглядеть полным лохом, я взял да и ляпнул, что, мол, ни хрен с бугра его желает видеть, а целый князь. Барон, не по-нашему как-то звучит, а за великого князя, гарантированно по шапке дадут. А так, князь, просто князь, выборный воинский начальник в славянских традициях, почти подходит. А где это у вас короли водятся? В Африке их вроде нет, а про Европу вы никогда не упоминали. И в Африке есть. На территории Мозамбика теперешнего было королевство Газа. Если официально, то упразднили его, конечно. Но традиции-то указом не запретишь. Но про то королевство я толком не знаю, не дотягивалась туда зона ответственности нашего батальона. Хотя и сейчас, более чем уверен, здесь бегает какой-нибудь король с голым задом. Или у швейцарцев уже в рабстве пашет, если особенно не повезло. Ну или не сам, так какой-то из претендентов. Ибо они привыкли себя видеть в королевстве. Не понимаю пока, по какому поводу им такое счастье привалило, но если, к примеру, по племенам с их языками, то только мозамбикским неграм монокластеров здесь положено минимум 8, это если по основным языковым группам считать, а если по всем языкам, так там их десятка два наберется. Но князь, это не оттуда. В Никарагуа тоже королевство было, называлось Мискита. Чуть ли не единственное на земле место, где англичан любят. Ну, они же это королевство под себя и создали. Никарагуа, королевство, англичане, ничего не понимаю. Первый раз такое слышу, Если честно, это старая история. Когда еще не было Панамского канала, из Атлантики в Тихий океан перебирались как раз через Никарагуа. Был там не очень удобный, но единственный путь. Вот англичане, чтобы контролировать такое хлебное место, и создали на Атлантическом побережье, где Рио-Сан-Хуан в океан впадает, подконтрольное королевство Мискита. Места там совершенно гиблые, болота, от остальной территории оторванные, добраться туда по суше почти невозможно. Половина территории Никарагуа по площади, а население всего 1300, а то и меньше. А я там был в то время, когда в Никарагуа то социализм строили, то наоборот, индейцы Мискита, кстати, прелести социализма не оценили, воевали против. Вот и пришлось мне туда лететь, с королем местным общаться, посредником выступать, и на всякий случай, для солидности, назваться князем. Вот тогда кликуха князь и прилипла, а потом это погонялово в позывной перешло, узаконилось, так сказать, Андрей Владимирович, а дальше мы что делать будем, какая у нас основная задача, не задача, Ваня, а цель, все, что планируется, делается по формуле, цели, задачи, силы, средства, цель у нас установить свой контроль над этой пока ничейной территорией. Такой контроль, чтобы поползновение сюда проникнуть без разрешения сразу включали инстинкт попабль, а задачи решаем по мере их возникновения. Сначала, вывести металлическую локалку, причем так, чтобы не то что потерь при этом не понести, а чтобы все, могущие быть причастными, посчитали за благо, что мы только этим и ограничились. Потом еще строительную локалку разобрать, но это так, попутно. А вот когда кран пригонит, а его сюда пригонит однозначно, может, мы еще чего высмотрим. Хороший способ разведки получился, а если еще и с биноклем, а потом, ну, не стратег я, покатаемся, посмотрим, целина же здесь, Сандра. Третий-второй сон. От непривычно большого количества людей и разговоров Сандра слегка перегрелась и не могла заснуть дольше обычного. В таких случаях, или когда нужно было делать монотонную работу, не требующую особого внимания, Сандра сочиняла письма Карле, как она их называла. Самое забавное в этих письмах было то, что сочиняла их Сандра по-русски. На итальянском я и так расскажу, оправдывалась она сама себе. Слов мучительно не хватало, и нужно было понятно описать ситуацию, обходясь тем запасом, что есть. Если бы она действительно все записывала, получился бы уже довольно подробный дневник. Места, машины, происшествия, пещерники, мишки. О чем она не писала? Так это о боевых действиях, об оружии и о том, чем вообще занимается их маленький партизанский отряд. Сандра заснула раньше, чем успела дописать свое письмо. Приснилось ей, что сидит она на какой-то крыше, свесив ножки, и жует шоколадку. Вдруг подлетела большая птица, выдернула у нее из руки остаток шоколадки и улетела, чиркнув крылом по лицу. Сандра проснулась, в другом сне. Она поднималась на гору по узкой тропинке, а в руках у нее был флаг, впрочем, скорее флажок, который она должна была установить на вершине, тонкое прозрачное полотно с косым желтым крестом. Воздух знакомо звенел, ей осталось до вершины совсем немного, но тут она услышала далекий, но хорошо различимый тяжелый рокот пещерника и остановилась, оглядываясь. Пещерников вокруг не наблюдалось, зато снова подлетела большая птица, вырвала у нее из рук и понесла трепещущий на ветру флажок куда-то вниз, и скрылась за горой. Сандра проснулась, сидя на крыше, свесив ножки. Только вместо шоколадки в руке у нее был большой ржавый ключ. «Надо его почистить», — подумала Сандра. Проснулась она уже утром, и не сразу вспомнила о своих снах. Только когда, закрывая ворота локалки, не оставлять же их нараспашку, она увидела желтый косой крест, вспомнился и сон. Все равно ничего пока не было понятно, и только слово «ключ» давало надежду на разгадку. Вчера, когда Андра отдирал черную верхнюю часть липучки, она снова услышала тот же звон, что и там, у водопада с картины. Поэтому на его вопросительный взгляд ответила утвердительным кивком. Это явно была часть пазла. Огорчало Сандру то, что она не могла услышать этот звон издалека или хотя бы вблизи, тогда собирать пазл было бы легче. Пещерника издалека слышала и могла узнать, а этот звон возникал только тогда, когда ключик был уже найден, а сны только подтверждали, что картина и крест – это действительно связанные между собой ключи. Дело за малым – собрать все ключи и найти ту дверь, которую они отпирают. Глава 27. За металл. Большая война для маленькой компании. Война на металлической локалке и возле нее оказалась самой настоящей, какой она и есть 90% времени, тяжелой, потной и грязной. Женщин старались не грузить, но и они хлебнули полной мерой. В общем, как приехали, так до сих пор, а уже скоро вечер, повышаем свою физическую немощь. Баррикады северяне соорудили на совесть, а было их 11 мужиков, по брошенным мискам, ложкам и зубным щеткам сосчитали. Ладно, один, начальник, но нас-то только двое полноценных. Вот и пилим-таскаем. Еще и я время затянул, ну просто не мог поверить, что на таком шикарном месте, зная, что будем именно тут возиться, ничего взрывающегося не воткнули. Все облазил, все осмотрел, нету. Хотя, если подумать, то все правильно. Первоначально в замке «Россия» было только два профессиональных военных, в Берлине столько же, так что и у Альянса не должно было быть радикальной разницы, даже если с монокластерами и потеряшками. Сапер был, но один раз ошибся, других нет. Клеймор поставить, наличие ума даже не предполагается. Смотри на картинки и делай, даже если неграмотный. Так что, глянув на часы, распорядился. Все, шабаш, сейчас едем, купаемся, отмываемся, потом немного включим дурку и тихо свалим поспать пару часиков. Утро должно быть веселое. Ой, наконец-то, Сандра потянулась аж с треском. И постирать надо, а то грязно очень. Стирать завтра будешь, сразу и грязь, и кровь отстирывать. Какую кровь? Ты поранился? Я, нет. А крови завтра должно быть много. Если я что-нибудь понимаю в военном деле, завтра ночью, а скорее всего, с самого утра, нас захотят убить. А на это я пойти не могу, голосом Папанова из бриллиантовой руки. Так что сегодня, пока светло, устраиваем цирк, а с утра воюем. Все, поехали. Так а зачем ехать? Здесь до реки совсем рядом. Нора тоже умаялась, лишние движения делать неохота. Во-первых, убрать технику, во-вторых, уйти от слежки, чтобы, в-третьих, раствориться. От какой слежки? Нора, вот смотри, мы суммарно умыкнули у них два мотоцикла, квадрик, тяжелый грузовик и автокран, и грохнули человек где-то 5. Наконец-то появились после долгого отсутствия. Думаю, что у Альянса душа горит с нами поквитаться. Шумим тут, то возле пристани, то уже на локалке. Они тут рядом, 3 километра, и карьер. Неужели ты думаешь, что они ничего не предпримут? Да здесь уже как минимум час наблюдатель где-нибудь сверху сидит, а в Стокгольме планы строит, как с нами посчитаться в особо извращенной форме. Тем более, что тебя с Сандрой они и в расчет, скорее всего, не берут. Поэтому снимаемся, уходим от наблюдения здесь, и едем на Заводину, где они причаливали. Там, на противоположном берегу, наверняка, тоже кто-то есть. Появляемся там, даем им свободу действий здесь. Пусть готовится, сектор огня распределяют, по секретам рассаживаются, ожидая нашего возвращения. А вы им там, на Заводине, стриптиз покажете, чтобы слюни потекли. Может, заодно вычислить получится, где наблюдатель сидит. А нет, показываем полностью наплевательское отношение, купаемся, прыгаем, бегаем, орем как дурные. Можно даже к моей фляжке приложиться, только воду в нее налить, а потом садимся на транспорт и едем, и по пути растворяемся. Транспорт загнать в лес, замаскировать, самим исчезнуть. Пусть подергаются, думая, куда мы делись, а потом устроит поиски. Только в этом случае на подготовленных позициях будем мы, а не они. Командир, а если стрелять начнут, когда мы в воду залезем? Разве что совсем дурные, что вряд ли. Там 400-500 метров расстояние. Стрельба на такой дистанции уже сродни шаманству, а здесь еще добавляется стрельба над водой. Я, конечно, не снайпер, но про себя могу сказать, с гарантией не попаду, да и смысла стрелять не вижу. Спугнуть в их планы вряд ли входит. Убедятся, что мы расслабились, и будут готовиться встретить нас на локалке, чтобы всех сразу завалить или захватить. Все, поехали. Красивы все-таки женщины в их естественном виде. Сандра запросто скинула с себя все и плюхнулась в теплую водичку залива. Нора немного притормозила, поглядывая на Ивана, потом, видимо, в душе махнула на все рукой и полезла следом. Кувыркаются в воде, плещутся, посвечивая иногда особо белыми частями тела. А я пытаюсь высмотреть блик оптики на том берегу. Не, не судьба. Вот если бы утром, а на заходящем солнце, не увижу, не тороплю. Пусть на локалке готовится не спеша, устроим вам сюрприз, посмотрю, на что вы годные, когда у вас все пойдет не по плану. Именно, посмотрю, не хочу девчонок даже на дистанцию стрельбы выставлять, не то что воевать. Их забота – делать, чтобы нас стало больше, а вот чтобы их стало меньше, это я сам озабочусь. Ну и Иван на подхвате, пусть учится. Девчата, хорош. Нора, дежурить, смотришь тот берег. Мы тоже быстренько искупнемся. Если что увидишь, стрелять только когда мы из воды выберемся. А хороша водичка. И так хорошо, когда чувствуешь, как пот и грязь с тебя уходит. И усталость вместе с ними. Интересно, будет когда-нибудь такое время, когда можно будет, не думая о том, что еще надо и то, и это, и вот то еще сделать, доделать, исправить, просто валяться на бережку. Ага, и сколько времени я такую жизнь выдержу? Уже одеваясь, слышу тихий голос Норы. Командир, не на том берегу наблюдатель. На нашем, на самом мыске сидит. По дальномеру, 420 метров. Угу, не подавайте вида. Собрались, и по одному медленно к машинам. А я тут пока шнурками позанимаюсь. Тщательно. Вот же глазастая. Я так ничего и не высмотрел. Отъехав с километр, загнал машину в лес. Остальные сумели заехать поглубже. Да, в общем, это и не важно. Дальше прошли уже ногами. Разместились в небольшой впадине, и я, пока на маленьком бездымном костерке готовился ужин, начал инструктаж личного состава. Значит так, всем очень внимательно слушать и затем, очень тщательно выполнять. Сейчас они сидят и ждут нас на локалке. Терпения у них хватит максимум на час, а потом замандражируют. Только поздно будет, стемнеет. А лазить в темноте по такому лесу, занятие абсолютно гиблое. В засаде сидеть, можно, а вот искать, бесполезно. Так что до утра затихнут, а потом начнут. А чтобы не отменили, я сейчас сбегаю, светанусь. Ваня, я сказал, один сбегаю. И запомните еще одно. Никто из вас не имеет боевого опыта. Это то, чему не учат. Поэтому мне одному легче. Себя-то я уж как-нибудь уберегу, а если еще кого-то из вас беречь придется, могу не уследить. Старый стал. Андрей Владимирович, вы же говорили, что никаких спецназов. А где же тогда нахватались всего этого? Ваня, непорочно звание и само слово. Сейчас, блин, везде спецназы. Куда ни кинь, работает спецназ. А все почему? Потому, что есть такое слово, устав. Это нечто такое, что священнее коровы в Индии и святей Папы Римского у католиков. Вот ставит тебе задачу, и ты сразу понимаешь, что обязательно будешь виноват. Если не выполнишь, понятно, но и если выполнишь, тоже. Потому что по уставу сделать это невозможно. Выполнить можно, но только нарушив. И все это понимают. И капитан Иванов, которому эту задачу поставили, и полковник Петров, который задачу ставил, не понимает безымянный лейтенант, который участвует в выполнении, просто потому, что он, лейтенант, да и устава толком не знает, и генерал Сидоров, который устав знает, но и только. И вот полковнику приходит в голову мысль, а давайте мы это дело поручим не обычной роте, а специального назначения. На нее же обычный устав не распространяется, она же специальная. Да где же мы такую возьмем? А ту, что есть, переименуем, по документам, создадим на базе существующей. Это я, конечно, сильно утрирую, но в целом, так, потому что пересмотреть устав, мероприятие просто немыслимое. Он же писался, как надо было правильно действовать в прошлой войне, а не в той, что началась сейчас или будет завтра. Спецура, настоящая, у нас есть. Сбрехал, не у нас, там, на земле, только ее немного, очень уж она дорогая, и про нее практически никто вообще не знает. Ну а я, служба была специфичная, во всем, сильно далеко от начальства, да я был из пинжаков, мне перспективы карьеры были пофигу, ну и да просто действовал, как считал правильным, вот и нахватался малость. Так что, я сейчас сбегаю сам, через часок вернусь и посплю, пока вы будете караулить, а перед рассветом, пойду, и вот тогда уже и вы будете помогать. Вопросы? Нету. А я сказал, нету. Чай ставьте, скоро буду. Летняя ночь, хоть и только начинающаяся, красиво. Она такая ласковая. Всякая кусающая кровопийная нечисть куда-то попряталась. Через кроны деревьев видны звезды, а света луны, хоть и невидимая из-за деревьев, вполне достаточно, чтобы уверенно двигаться в нужном направлении, выбирая дорогу по светлым, без подлеска, местам. Так что к месту, где мы пропиливались через баррикаду, перегораживающую дорогу к локалке, вышел быстро и почти точно. Ничего особенного предпринимать не собирался, главным было засветиться, чтобы не дать тем, кто там сидит, ждет нас, спокойно отдохнуть, и чтобы проинформировать. Мы здесь, надо искать и не расслабляться, даже если сейчас они оставили одного часового, после того, как кого-то обнаружит, он поднимет всех, и раньше, чем через час, отбой им не грозит, пускай лучше с утра не выспавшимися будут. Так что покрутился в прорезанном узком проходе, прикрываясь на всякий случай стволами, мало ли, вдруг дури хватит пальнуть, изобразил, что делаю нечто, могущее иметь отношение к установке растяжки, а не надо удобной дорогой ходить, и, надеюсь, оснащены вы хорошо, не только ночник есть, а и тепловизор, не вылезать же из-за вашего недостаточного технического оснащения на совсем открытую местность, и пошел чай пить, по возвращении распределил дежурство и места, где каждый из них должен быть с утра, люди, пока солнце не встанет уверенно, никто никуда не идет и ничего не предпринимает, во-первых, срисуют тепловизором или ночником на раз, а они у них есть, а вот когда солнышко уже над кронами деревьев поднимется, так сразу преимущество к нам переходит. Прямо им в глаза светить будет. Так что наш рабочий интервал, это где-то с 6 утра до 8. Рассосаться по сторонам от дороги с интервалом метров 30, как учил, короче, и слушать рацию. Самим в эфир не лезть. Если кого-то называю, с того выстрел. Неважно куда, просто в ту сторону. Самому в это время держаться за укрытием, за настоящим, не за кустом, а за тем, которое винтовочной пулей не пробивается. Понятно? Тогда, спать. Первым дежурит Иван, потом Сандра. Нора, будешь меня к концу своей смены. Нора, старшая здесь. Скомандуешь выдвижение и распределение на позициях. Все, отбой. И завалился на уже нарубленные ветки. Нора разбудила меня даже чуть раньше, чем хотел. Только светает, идти недалеко. Ладно, все равно хорошо. Выспался, свежий. Посмотрим на противников, каково им, разве что на стимуляторах. Дал Норе еще раз ЦУ, кто, где и как, забил под сумки гранатами и потихоньку потопал. Именно потихоньку, чтобы сразу войти в медленный и бесшумный ритм. Нас откуда ждут? От дороги. А нормальные герои всегда идут в обход. Мало кто теперь помнит этот фильм, Айболит 66, откуда эта поговорка? Древний я уже. Идем к реке, по склону, к ней обращенному. Ведь пост, где они поставили, там, где повыше. А если есть два холма, значит, на более высоком. А мы скромно, через подлесок, медленно, чтобы не шуметь, прикрываясь склоном меньшего холма. Река у меня справа, локалка за холмом слева. Где-то там же все эти индивидуи сейчас и обретаются. Не зря же вечером их напрягал. А кстати, они же от моих действий побежать должны, должны. Куда? Да на эвакуацию. Конечно, и не то чтобы это я такой крутой и наглый, просто такое соотношение сил. Сколько их? Ну пусть шестеро. Один, где-то сверху, две пары, возле домов локалки. Им вечером пришлось быстро сменить позицию, а мы не приехали. Еще одного просто на всякий случай считаем. И, что, сейчас вам придется выползать из укрытия и начинать нас искать, ибо, не отбрешитесь перед начальством. Четыре человека, из них две бабы. Все видели, даже голыми, и вы не стали воевать, не поймут-с, так что, вперед, ребята, на поиски, а я пока пойду на место вашей эвакуации, ведь убегать вам придется, да, по-любому, а я, когда впервые здесь причаливал, чуть не полчаса крутился, место искал, значит, и вы туда же пристроитесь, а я, вон там, возле берега, разорюсь на целых две гранаты, одну на растяжку поставим нагло, проволочка чуть не на уровне колена, чтобы заметнее, только будет она на обрыв, вдруг кому в голову придет ее просто обрезать, а вторую, на крючок рыболовный сверху, потому что эти кусты не обойти, только под ними, пригнувшись, и ФК, тоже сверху, чтоб уж накрыло так накрыло, а теперь пошли воевать, вот не тянет меня наглухо валить этих, пока незнакомых, людей, и так, слишком нас мало здесь, но, грабеж наказуем, а никаким другим словом их действия не назовешь, и меня не волнует ваша географическая близость, я нашел, и это у меня отнять пытаются, и, ша, потихоньку, все время осматриваясь и принюхиваясь, вышел на гребень малого холма, время как раз подоспело, солнце поднялось выше крон деревьев, и теперь наблюдатель, где бы он ни был, ни хрена не видит, вы-то позицию занимали вечером, на заходящем солнышке, теперь и расхлебывайте, а я, хоть и пониже, но на гребне и на боковом солнце, и все прекрасно вижу, вот вы выползаете из своих укрытий и щуритесь, и думаете, А что предпринять? Две двойки, упакованы, как в Голливуде. Все в броне, напашники, наколенники, наплечники, налокотники, шлемы с забралом на шлемах, хрен знает что навешано. Что именно, не понимаю, но много. У двоих, калаши или их производные, у двоих, что-то от FNFAL ведущие родословную. Хорошо идут, красиво, прикрывая друг друга, в сторону выхода на нижнюю дорогу. Только никого там нет, все, если все выполнили правильно, должны быть значительно правее. Так, надо гасить, а то дистанция увеличивается. А дальше 300 метров стрелять не хочу. Хоть и винтовка в руках, все равно, привычка. Оп, встали, разговаривают. И пулеметчик поднялся на том холме, понятное дело, ослеп. Солнце-то ему прямо в глаза лупит. Вот его и заминусуем сейчас, метров 200 дистанция, как раз. Пулемет такой же, что и предыдущий, чех по происхождению. Только надо всех остальных развернуть. Нажал тангенту, нора, и бах-бах, во весь магазин. Зараза, вы накажу, в смысле, вот как с таким контингентом работать, мало того, что бабы, так еще и русский не родной. Чего пулять, от нее до цели 0,5 километра будет, хотя, нет, пожалуй, поручу Ивану наказать, чтобы, в общем, попала нора, во всех смыслах попала, прямо между ног, судя по тому, как его скрючило. Пусть там и напашник висел, но ощущения должны быть, это ж как кувалдой. Интересно, а дети у него уже есть, ибо потом, вряд ли, а под шумок, пулеметчик с моей помощью прилег, и уже вряд ли встанет, хотя тоже весь в броне, но у меня-то 8 мм. Даже если и удержала, что мало реально, но 3 штуки в бочину, это уже не боец, а первый, в кого нора попала, начал шевелиться и орать, трое оставшихся лежат, не зная, что предпринять. Один виден, двое заныкались. Рявкнул своим, всем, дробь. А эти пускай выползают сами, помощи им ждать явно неоткуда. Минут 5 движения не было, только орал подстреленный норой. Потом зашевелились, и к раненому перебежками добрался один из уцелевших и потащил его за собой. Ну что же, молодец, живи. Пока. Вся четверка потянулась к берегу. Двое тащили на плечах подстреленного. Один прикрывал сзади. На реке уже слышен был звук мотора, значит, на заводине второй пост был, на лодке. Это ж какие силы они против нас кинули. Как в России, половина регулярной армии. На растяжку они таки налетели. И сразу же, на вторую. Совсем под ноги не смотрит, что ли. Хотя с раненым на плечах, и правда, неудобно. После взрывов, вроде звук какой-то есть. Живой кто-то остался. Иван, ко мне. Остальные, на месте, прикрывают. Дождался прибежавшего через пару минут Ивана, и мы аккуратно, с разных сторон пошли к подорвавшейся четверке. А тут и лодка как раз подходит. Большой зодиак, даже крупнокалиберный пулемет на него всунули на самодельном станке. Браунинг М2, похоже. А вот такого счастья нам не надо. От него и стволы деревьев не спасут, тем более, что лодка к противоположному берегу начала уклоняться, оттуда из пулемета поливать удобно будет. Вскинул манлихер и постарался достать сидящего за рулем. О, знакомец наш, Василь, вот тебя почему-то совсем не жалко. Бабац, бабац, зараза, я ж обойму не сменил. Хотя, хватило. Рулевого отбросило назад, и он кувыркнулся через борт. А лодка, продолжая движение, налетела на край отмели. Стоящий за пулеметом тоже вылетел в воду. Нарушение техники безопасности, однако. На воде надо спасжилет надевать, а не броник. Не всплыл, хотя там глубины-то. Мотор отбило вверх, он заглох. Лодка затормозилась на мели у противоположного берега. Перезарядился, подходим к подорвавшимся. Да, броня у них хорошая оказалась. Живые все. Один медиком работает, осколки-то всех достали, хоть и не смертельно. Броня прикрыла, но руки-ноги никто не отменял. Тот, который медик, смотрит обреченно. Показываю, работай, только оружие убрать подальше. Вытряхнул его из броника, ох и много на нем навешано, кинул ему под сумок с медициной. Нормальный такой ариец, под 2 метра, белобрысый, как с плаката. Пробитый в двух местах по ногам, но не жалуется, других обрабатывает. Уважаю, показал Ивану, других раздень. Броники козырные, все на липучках и пластиковых замках, быстросъемные. Все уже пришли в себя, хоть и истекают кровью понемногу, но понимают, что сейчас это не главное. Смотрит недобро, бойцы по духу, что сказать, хоть и совершенно, с моей точки зрения, необученные. Кто русский понимает, я могу говорить, Медик закончил обрабатывать одного раненого и занялся своими ногами. «Скажи всем, не будете дергаться, останетесь живыми. Если все сейчас мне дадут слово, что не будут предпринимать ничего против сложившейся ситуации, отвезу вас к своим. Ваши жизни мне не нужны. Повоевали, и хватит. Сам видишь, не на вашей стороне сила, а значит, и правда не на вашей стороне». Белобрысый разразился речью на непонятном языке, и все трое в конце концов пропели по очереди. «Я Скайн Тиора Деленге». Так услышал. «Не знаю, что они сказали, но я, это определенно согласие. Нора, Комцумир, Сандра, контроль и посмотри пулеметчика». «Уже посмотрела. Ты ему попал между пластин бронежилета. Зачем-то два раза. Хорошо, возьми пулемет и контроль сверху. Иван, сплавай за лодкой. С мотором справишься, а то у нас с батей на Дону прогресс с Меркури. Первоначально обработанных шведских бойцов в одном из подним и со связанными за спиной руками мы с натугой, но все-таки загрузили в лодку и погнали. 80 сил мотора на такую нагрузку. Это моща необыкновенная. Летим, едва касаясь воды. Скорость ограничивают только повороты. За час с небольшим долетели до карьера. Влупил из пулемета предупредительную очередь по домику Томаса, вернее, в ту сторону. Отдача у Браунинга такая, что с лодки только в ту сторону точно стрелять можно. Впрочем, хватило. Из домика пара человек порскнули куда-то по сторонам. Причалили возле угольной калоши Гуннараса, все так же лежащим сверху настилом во всю длину. Шведов пришлось выгружать на берег буквально на горбу. За время дороги они уже расслабились, и ранения дали о себе знать. А когда отошли от берега, остаток патронов в ленте я влупил, стараясь не задирать ствол, чуть ниже ватерлинии угольщика. Сколько раз попал, куда надо, не знаю, но пузыри пошли. Вряд ли спохватится раньше, чем калоши ляжет на дно. В общем, пока мы будем заниматься своими делами, им тоже будет, чем заняться. А потом, пусть уголь возит, на уголь мы не претендуем. Развернулись и полетели обратно, девочки наши, небось, волнуются. Свою часть дела мы отработали честно. Сандра, спокойная война, удивительное дело, думала Сандра. Раньше какая-нибудь разбитая чашка уже ощущалась как грядущая неприятность. А тут, реальная опасность, а ощущение, что что-то плохое может случиться, нет. Андра уходит в свои вылазки, она смотрит, нет, все спокойно. Все-таки у них действительно тревожные настройки одинаковые, ни разу Андра не сделал какого-то опасного с ее точки зрения шага. Зато иногда начинает рваться в бой Нора, но и у них установился свой контакт. Нора смотрит на Сандру, а та ей в ответ едва заметно показывает, нет. И Нора мгновенно теряет интерес к своим боевым затеям, во всяком случае, внешне. Нет так нет, главное, до Андра эти затеи не доходит, а он бы их не одобрил. Нора и сама это понимает, но она, женщина-воин, и такая спокойная война ей не очень-то по душе. Глава 28. Война окончена, разведка продолжается. Нахухаль или похухаль? Иван занят мучительным выбором. Какое оружие себе оставить? За трофейные у северян китайские калаши, привычнее, 7,62, но обвес не тот. Крышка ствольной коробки не дает полноценно поставить разнообразные приблуды. У Фнки с этим все нормально, но калибр 5,56. Свой маузер ему тоже отдавать не хочется, и на меня оглядывается. Я тоже покрутил в руках еще с прошлой встречи понравившийся мне калаш и махнул рукой, да ну его, это для повоевать, а не для жизни. Мне и карабина хватает, да и Вальтер привычно оттягивает ремень. Вот что мне из всего добытого снаряжения понравилось, так это кобура на груди, но тоже требует переделки. Носить разгрузку не хочу категорически, а без нее, кобуру надо еще как-то присобачить. На ремнях горбато, да и неудобно. Не, если бы на мотоцикле ездить, тогда, конечно, разгрузка и куча подсумков. Но на мотоцикле, тоже не хочу, машина есть. Так что отодвинул от себя всю эту кучу смертоносного железа, только тактический фонарь придержал. Ночью по глазам светанешь, и стрелять не надо. Сандра вообще к этому добру интереса не проявила, Нора поковырялась и тоже ничем не впечатлилась. Сдадим все Руслану, пускай пристраивает, хоть в армию, хоть в магазин. И пулеметы все отдам, это ж габариты гоблина иметь надо, чтобы таскать такое. А браунинговский крупняк только со станка можно использовать, и замена ствола на нем, дикая по своей идее процедура. Еще и калибры надо с собой таскать. На броники никто даже и не посмотрел. Не, штука, безусловно, полезная, но не в разведке. А куда нас еще причислить? Дурной пример подаю молодежи, как в анекдоте. Ученые, открывшие два новых вида выхухоли, по праву первооткрывателей сами дали им название. Похухоли на хухоль. Зверьки совершенно одинаковы по внешнему виду и отличаются только отношением к жизни. Чтобы помочь Ивану сделать выбор, задаю ему вопрос. «Ваня, вот пойдешь ты куда-то с маузером. У тебя одна обойма заряжена и с собой еще пять есть. Как думаешь, хватит?» «Да с головой. Разве если на пещерника нарвусь, да и то, должно хватить. А вот пошел ты с калашом, а к нему, только один рожок, что в него вставлен. Да ну, это ж ни о чем. Между прочим, в обоих случаях у тебя 30 патронов». Иван секунду посидел, а потом решительно тряхнул головой и притянул к себе маузер. «Только попрошу себе приклад с ложей другие и планку пик оттяни, чтобы прицелы можно было ставить. Как думаете, дадут?» «Ваня, за 3 пулемета и 4 автомата еще и поцелуют в любое указанное тобой место. Это я пистолеты и броню еще не считал, и лодку с мотором. Может и не стоит те локалки дальше искать, мы у Альянса уже столько экспроприировали, за невосторженный образ мыслей, как когда-то классики выразились, что покруче содержимого рядовой локалки будет. Кстати, о лодке. Что-то мы засиделись и расслабились. Прыгай в лодку и отгони ее в заводину. Потом снимаем мотор, лодку прячем в лесу, мотор тоже, и вы с Норой едете к строительной локалке. Оттуда связываетесь с Берлином, а то здесь городить антенну придется. Докладываете обстановку и получаете ЦУ. Потом сгоняете к виадуку и нашу лодку с мотором заберете. Заодно мотоцикл туда же увезете, так что едете на штыре, рация-то на нем. А мы с синьориной на квадрике прокатимся на север, посмотрим, что там есть интересного. Встречаемся завтра к вечеру на дачной. На мотоцикле, напрямую проедете. Все, работаем. После обеда, конечно, женщины уже успели, запах, во всяком случае, аппетитный. Готовит сегодня, кстати, Нора, в качестве наряда вне очереди, ибо я ей популярна, и без мата сумел, отдельно отметьте. Объяснил, что приказ на один выстрел в ту сторону из-за укрытия и 10 патронов в цель по факту, это несколько разные вещи, и только присутствие остальных спасает ее от более радикальных мер по приведению в чувство для правильного понимания сказанного командиром. Квадрик неспешно катит по девственной, без следов колес, дороге. Вокруг такая же красивая нетронутая природа. Холмы пошли повыше, лес пореже, только зверье все так же едва сторонится при встрече и удивленно провожает взглядом что-то шумное и вонючее. Солнышко светит уже в спину, видимость прекрасная, приятная во всех отношениях женщина, сидя сзади, поглаживает иногда. Красота. Направляемся примерно в сторону сицилийцев, до них, по прикидкам, километров 60. Не спешим, не больно-то они нам нужны. Просто дальняя разведка, на посмотреть, вдруг еще что-то интересное увидим. Если посмотреть на нами же составленный план местности, то локалки расположены по сетке с расстоянием километров 30. До Сицилии еще одна, по идее, должна быть, вот бы увидеть. Только с дороги вряд ли углядишь, она же будет где-нибудь в полукилометре, да за какими-то зарослями. Так что, мечтать не вредно, вредно не мечтать, как говорится. Сандра вдруг лупит меня по спине. «Сандра, родные души, поехали». Сандра медленно отвыкала от боевого режима. «Андра, просто Андра, а не командир, и с ним можно просто поболтать. Ехали не спеша, дорога хорошая, тишина, и там, впереди, не надо ни с кем воевать. Но, Андра говорил, что у них нет определенной цели, так, посмотреть, что в округе делается, может, сицилийцев навестить, поскольку других знакомых поблизости не случилось. Однако цель определенно была, она пока никак не обозначилась, но Сандра чувствовала, там, впереди, есть что-то важное, не опасность, точно нет. Очень неопределенное было ощущение, и Сандра пыталась найти, на что оно похоже. Ближе всего, встреча с еще незнакомым, но значимым человеком, но как бы и не совсем. С какого-то момента ощущение изменилось. В поле появилось что-то более близкое и нужное. Сандра попросила Андра остановиться, постучав по его спине, а как еще, на ходу труднее сориентироваться. Съехали с дороги на первую замеченную полянку, спешились, размялись. Андра подошел обнять, тоже соскучился, в командирах-то, но сразу понял, что Сандра немножко не здесь, и тоже начал прислушиваться и присматриваться. Сандра смотрела в лес, перпендикулярно дороге, хотя нет, не смотрела. Глаза были закрыты. Андра стал смотреть в ту же сторону, и ему показалось, Скво, я вижу там свет. Пойдем туда. Сандра открыла глаза, улыбнулась. Пойдем, нас ждут. В лесу то появлялся, то пропадал за деревьями неяркий желтый огонек. Вскоре стало понятно, что свет в окошке, а окошко принадлежит избушке. Вышли на поляну, Сандра такого прежде не видела, а Андра обрадовался. Здесь живет кто-то из наших, из России, из той России, точно. Невысокий деревянный заборчик с калиткой, за калиткой во дворе, две березки и рябина. Дорожка к крыльцу, у крыльца лавочка. Вдруг истошно заорал петух. Они от неожиданности аж присели оба. Потом расхохотались, и тут дверь открылась, и на крыльцо вышла бабушка. «Ну что стоите, заходите, раз пришли». В избушке пахло русским духом, печкой, свежим хлебом, и еще чем-то таким неопределенным, чем пахнет в русских избах. Везде, хоть на севере России, хоть на юге. Сандра посмотрела на Андра, у него по щеке скатилась слеза. «Что, сынок, тоже не по своей воле здесь, а кто здесь по своей?» «Андрей, это Сандра, бабманя я». «Да вижу, сынок, что тебе-то я в бабке еще не гожусь, но как звали дома, так и зовусь. А ну-ка, на дворе самовар поспел, давай его сюда. Я-то сама не таскаю, но раз гость такой, принеси и унеси потом». У бабмани и пирожки были наготове, и варенье разное. «А похоже, что вы нас и правда ждали». Андра засмеялся и искоса взглянул на Сандру, и увидел, что Сандра неотрывно смотрит на бабманю, не моргает даже. «Ждала, девочку ждала, вот эту, Анечку». «Почему Анечку? Она же, ладно, с ней-то можно словами не разговаривать, а тебе рассказывать придется. Скажи, девочка, ты когда-нибудь умирала?» «Умирала? Нет, я и не болела никогда. А кто твои родители?» «Я их не помню, они погибли в автокатастрофе. Мне рассказывали, что меня, маленькую, тогда через заднее окно выкинуло. И ты не пыталась узнать, кем они были, какими?» «Нет». Сандра смутилась. «Смотри, это уже Кандра, это она говорит, не я. А теперь я расскажу. Дня за два до той вашей катастрофы совсем в другом месте, в другой стране, случилась другая автокатастрофа. И в ней погибла моя дочка Анечка. Ей было 23 года. Я расскажу о ней, ты, девонька, про себя многое поймешь. В общем, тело-то ее сильно пострадало, и душа, как ни старалась, обратно войти не смогла, но и уходить совсем не хотела, стала искать другое пристанище, но ничего подходящего поблизости не нашла, умиравшие молодыми оставляли совсем неживые тела, хотя там, бабманя показала пальцем вверх, расстояний-то нет, и увидела она совсем маленькую девочку, тельце свое, целехонькое, она от удара покинула, но еще не ушла, и родители были рядом. Вот Аня рядом полетала, не хотела чужое-то занимать, но увидела, что девочка уходит вместе с родителями, и заняла ее тельце. Только пришлось ей начинать жить сначала, оказалось, что еще и в Италии. А я с тех пор, как потеряла и мужа, и дочку, стала видеть, есть у нас такое в роду, и знала, что дочка моя, жива, хоть и далеко, а муж ушел своим путем, как положено. Надо вам сказать, Анечка была папина дочка, а папа был шофер, нет, автомобилист, в общем, был автогонщиком и даже, было дело, автоугонщиком, ездил на всем, что движется, работал водителем на скорой, а потом в милиции, с операми за бандюками гонялся. Анечка выросла, можно сказать, в гараже. Болты и гайки, любимые игрушки, соседи по гаражу, лучшие друзья, баловали ее, дарили ей кукол, но гайки ей нравились больше. От нее, как от заправского шоферюги, постоянно пахло бензином и маслом. За руль отец посадил ее, как только она смогла доставать до педалей, любимая книжка с картинками, билеты по ПДД. Она и еще до школы все ответы знала. Журнал за рулем, от корки до корки. А еще Аня знала, когда отцу лучше никуда не ехать. Пару раз он ее не послушал, маленькую еще, ну и попадала потом. Если Аня говорила «нет», он откладывал поездку, пока она не давала добро. Я сначала переживала, что дочка у меня растет не по-девичьи, а потом даже понравилась. Самостоятельная, руки на месте, голова тоже, в голове, машины, а не мальчики. Училась легко, институт закончила, автодорожный, конечно. Тем летом они с отцом решили поехать на юг, к морю, на машине, а как же, готовились заранее, планы строили, а уже перед самым выездом они вдруг ехать расхотелось. Сказал отцу, но он отшутился. В общем, поехали. Две недели отдыхали в Адлере, а на обратном пути, уж на что муж мой, его, кстати, тоже Андреем звали, так что она Анна Андреевна, водитель был от Бога, а от беды не ушел. Дальнобойщик заснул за рулем, и выехала фура навстречку прямо им в лоб. «Бабманя, так вы что, выходит, с Андре мамой приходитесь?» «Сандре, нет, а Анечке, да, тут уж думайте, как хотите, теперь вы знаете, что такое родная душа. Бабманя, я хочу сказать, я люблю машины, я работаю продавать большие машины, ездить могу, я понимаю, и я понимаю, почему я всегда думала, что я очень взрослая, и я не люблю молодых мужчин». Сандра посмотрела на Андре и засмеялась. «Ты видишь, мне сейчас 60 лет, за чаем с пирожками бабманя поведала еще, как ушла на пенсию и уехала в деревню, где родилась и жила в детстве. Тетка у нее была знахаркой, народ ее побаивался, а Маня любила, и с удовольствием жила у тетки в лесной избушке. Тетка померла, и Маня поняла, что теперь знахаркой придется быть ей. Так и жила в лесу, и когда ее перебросила, не только со всем двором, но и с участком леса, не сразу и заметила, что что-то изменилось. А недавно увидела во сне Анечку, и та ей сказала, что она теперь тоже тут, и они обязательно встретятся. А спать я вас положу на печке. Так-то летом не топлю, но пирожки пекла, теплая печка еще». Утром, после завтрака, прощаясь, Сандра обняла бабманю, чмокнула в морщинистую щеку и с грустью заметила: «Далеко мы живем, но я постараюсь еще приехать», и посмотрела с вопросом на Адро. «Посмотрим, жизнь тут, сама видишь, непредсказуемая». Взял самовар и понес его во двор. «Спасибо, сынок». Андра вернулся попрощаться. «А вы сейчас знаете что, ребятки, раз уж странствуете без особой цели, езжайте-ка в сторону гор. Странникам-то, там самое место. Вперед и вверх, а там, холодок утренний бодрит так. Сандра греет мне только спину, остальное холодное. И роса, только зацепи какую ветку, и мокрый. Вот вроде вода и вода, а на росе промокаешь куда сильнее, чем под дождем. Разуться, что ли? Если не босиком пробежаться, то всю эту влагу собрать. Ведь все кожные болячки, все прелости и такое прочее, что в солдатской постоянно обутой жизни неминуемо, от росы проходит моментально. А и разуюсь, а то выбелятся мои юфтевые берцы, пропитывая их потом. Так и рулим. Я в куртке и шортах, скво, в одной куртке. Ей тоже понравилась поросета. Солнышко поднимается, теплеет, жизнь налаживается. От встречи с бабманей впечатления у меня двойственные, да и ладно, мы сейчас сами себе хозяева, ну подсказала, так скажем, она нам дальнейшую дорогу, так ведь хотим, едем, не хотим, назад повернем, не предопределено, но пока повернуть назад затруднительно, вот она, колея, именно колея, а не дорога, с которой мы свернули, хотя по этой колее никто лет несколько не ездил, как говорится, зуб даю. Мне, легко, их, зубов у меня ни одного, протезы, и с этой колеи даже на квадре не особо-то и съедешь, заросли со всех сторон, так что, только вперед, и, ползем потихоньку, чтобы ветками по голым ногам не хлестало, вот вроде бы впереди и посветлело, да и пора уже, мы же практически все время на подъем лезем, густые темные леса, они в низинах, в основном, чем выше, тем светлее должно становиться, вот и опушка, дальше, простор. Ну как простор, после того леса, по которому проехали, практически, стадион, совершенно открытые участки метров по 300-400, максимум с кустиками, дорога все так же хорошо просматривается в высокой траве, выросшей по обочинам, в колее, травка низенькая, пролезшая через щебень, если смотреть сбоку, то проезд можно увидеть только в упор, с пары метров, при взгляде вдоль колеи, ее можно отследить метров на 100, до следующего изгиба, а впереди, по курсу, горы, невысокие, но это уже горы, со скальными выходами, недалеко, километра 3, и дорога ведет именно туда, на просторе надо быть уже настороже, в темных лесах зверь не живет, нечем ему там кормиться, а вот в таких местах живности раздолье, и хищникам, соответственно, тоже, так что, хоть и лето, лучше быть настороже. Сандра, винтовку положи так, чтобы достать быстро, и пистолет в первой готовности, я за рулем, а ты головой крутишь во все стороны, пока видим вот таких оленей, вот, гляди, красавцы какие, все спокойно, но если их нет, значит кто-то спугнул, и тогда готовимся стрелять, хищник здесь тоже дурной, непуганный, еще раз, уже в бинокль, осматриваю открывающийся простор, вроде ничего настораживающего, впереди скалы, но раз дорога есть, Значит, она куда-то ведет. А куда, выясним. Для этого и поехали. Квадрик без особого напряга тянет нас вверх. Виды по сторонам становятся все более фотографическими. То есть все больше желания сфотографировать окружающую красоту. Сандра, контроль. Нет животных. Где-то близко большой хищник. И сразу же за спиной. Бах, бах. Все восемь подряд. Едем. Он больше не придет. Кто это был? Не знаю. Большая кошка. Красивая. Сзади хотела напасть. Я попала. Вот так спокойно. Работа. Осталось только добавить газу и вылезти на перевал. А дальше? Все было выполнено именно в стиле смотрящих. Дорога была, дорога кончилась. Все. Мы стоим в месте неописуемой красоты. На юго-восток от нас начинаются вершины, где-то дальше, за ними эфиопы. А вокруг, туда. Сандра показывает куда-то правее, там достаточно пологий, ну как достаточно, не кувыркнешься, спуск. Почему туда? Посмотри, видишь, вода падает, как на той картинке в доме. Туда, значит туда. Надо же выбрать направление. Потихоньку спускаемся, это сложнее, чем вверх. В конце концов, выбираюсь. И думаю, а может, ну его, как с такой жить, если все предвидеть может. В амфитеатре, закрытом скалами с трех сторон, открытом на юг, стоит дом. Типичная локалка, только маленькая. А с северной стороны со скалы обрывается водопад. И в воздухе, в лучах полуденного солнца, стоит радуга. Яркая такая, но компактная. Обрамляющая поток падающей сверху воды, разбивающийся в брызги на нижней плите. Воздух звенит. Кажется, приехали. Глава 29. Санаторий. Там, за радугой, локалка оказалась странная. И дело не в том, что дом был для нее маленьким. Она была пустая, не вынесенная, а просто пустая. В доме было все необходимое для жизни, но не было никаких запасов. Обычный уже и привычный камин, как везде, и плита. Стол, такой же, как и все виденные нами до этого, четыре массивных, крепких и красиво сделанных стула. Большой медный чайник и набор кухонной посуды, тарелки, миски, ложки, ножи, кровать. Вчетвером спать можно. В общем, нормальный жилый дом, 8 на 8 примерно. Со своими припасами приехал, и живи. Только кому приезжать в такую глушь? Пошли смотреть Аркабалина. Тянет Сандра. Чего? Где вода падает, там красиво, разный цвет. А, радуга. Пошли, через нее пройдем. А то обычно как к ней не приближайся, а она все там же. Далеко, а здесь ей деться некуда. Поток воды, небольшая горная речушка, срывался со скалы высотой метров 20 и летел вниз, разбиваясь в мелкие брызги об наклонную каменную плиту. И в стоящей водяной взвеси возникала мощная, яркая радуга. За водопадом был небольшой грот, если пройти завесу падающей воды, там можно было стоять. А чуть ниже получилось маленькое озерцо, из которого вытекало, продолжая свой путь, речушка. А ведь похоже, что вода непростая здесь. Окружающие русла камни покрыты разноцветным налетом. Когда смотришь издали, цвета радуги забивают менее яркий цвет отложений, а когда подходишь ближе, заметно. Минеральная водичка течет. Может, это курорт какой-нибудь смотрящие сюда перенесли, добрался и живи, принимай ванны да водичку попивай. Андра, купаемся. Вода теплая. Сандра уже скинула с себя все и вошла в воду. Подошел, попробовал, а ведь действительно, вода очень теплая, градусов за 30, и, лизнул палец, солоноватая. Точно, гидротермальный источник, санаторий в чистом виде. Аскво уже стоит, подняв руки, статуи древнегреческой, под потоком падающей сверху воды, красиво. Только статуи такими загорелыми не бывают, не в их пользу сравнение. Андра, иди сюда, тут смотреть надо. Внимательно осматриваю окрестности перед тем, как остаться без оружия, не видно ничего угрожающего. Только далеко, на крутом склоне, стая каких-то козлов с приличными такими рогами. Но паранойя уже в кровь, видимо, впиталась, так что рядом с Сандрой через пару минут я стоял все-таки несколько одетым, в кобуру на ремне. Пройдя поток, оказываешься в гроте метров 20 шириной и метров 5 в глубину. Влажные камни тут тоже густо покрыты цветным налетом. Грохот падающей воды такой, что приходится орать, если хочешь, чтобы тебя услышали. Но над всем этим грохотом висит тонкий, как комариный писк, звон. Что смотреть? Так вот же, действительно, это надо смотреть. В углу, ну или как еще назвать это место, где начинается переход скалы с наружной части в глубину грота, Примерно на уровне груди из скалы выступает полированная плита темно-серого цвета. Небольшая, грани с полметра. Влажная, как и все здесь, но без малейших следов отложений. Неужели это и есть знаменитый канал? А почему такой маленький? Ничего не трогай пока. Я сейчас. Куда ты? Телефон возьму. И презервативы найти надо. Где-то в кармане вроде должны валяться. Зачем? Ты и без них хорошо. Для телефона. Дальше, все только под камеру. Историю, можно сказать, снимать будем. Очень уж редко такие находки случаются. Тогда одеться надо, потом высохнет. И причесаться. И тебе бороду. Пальцами показала подстричь. Такие они, женщины. Подумаешь, канал. Если на камеру, должен быть внешний вид. Искать в доме ножницы не стали, обошлись теми, что в наборе тулса, а ими быстро даже бумагу не пострижешь, особенно без сноровки. Так что обратно к водопаду мы вернулись только через пару часов. Это хорошо еще, что сквок косметики равнодушно. Как раз солнце уже не светило сквозь воду, создавая разноцветные блики, искажавшие картину. Ровное такое освещение получилось, студийное почти, только грохот воды. Интересно, а голос или какие-то еще звуки у смотрящих предусмотрены? Начали. Сандра снимает панораму, меня, крупно часы на руке, наконец, добирается до плиты, снимая ее с разных ракурсов. Отходит немного, теперь мой выход. Подхожу, касаюсь рукой плиты, теплая, с десяток секунд ничего не происходит, а потом, тресь, со звуком отрывающейся липучки поверхность плиты превращается в матовый экран, и по диагоналям, желтые яркие, немного пульсирующие полосы, косой крест. Полосы постепенно теряют яркость, все поле чуть светится светло-серым. Появляются какие-то значки, типа клинописи, текст, если и текст, то не для нас. Снимай ближе, показываю. Может, наука в замке разберется. В правом верхнем углу экрана мерцает 12-конечная, считали уже потом в записи, звезда, какой-то символ. Раз мерцает, приглашение, что ли, коснуться, ничего не теряем, во всяком случае. Еще раз кладу руку на этот угол плиты. Снова задержка, несколько секунд, и клинопись сменяется символами, более похожими на текст, если языки знаешь. Иероглифы, арабская вязь, дальше латиница. Ага, это же выбор языка, как в винде, а я давно говорил, что это творение неземного мышления. Вижу испаол, уже не пропадем, а вот и русский. По степени распространенности очередность, или как они сортируют, даю Сандре возможность четко запечатлеть картинку и касаюсь слова русский. Похоже, все рассчитано на тугодумов. Секунд через 10 с треском на панели опять появляется мерцающий желтый крест и на его фоне красными буквами, надпись, корректирующий портал, режим активация, и, тресь, вот это звук, водопад на его фоне слегка журчит, сзади, за водопадом, стена грота скрывается в плотной белесой дымке, и огромный яркий желтый косой крест возникает уже там, и, медленно пульсируя, начинает потихоньку гаснуть, сняла. Сандра кивает, перекидывая точку съемки то на крест, то на экран. Крест исчезает, рассеивается дымка, сзади опять стена грота. На панели надпись. Корректирующий портал платформы 5. Режим выбор. Платформа 1 не актуальна, доступ отсутствует. Платформа 2. Платформа 3 не актуальна, доступ отсутствует. Платформа 4. Платформа 6. Для определения статуса приложите ладонь к панели управления. Переглядываемся с Сандрой, и я, как мальчишка, ору дурным голосом кота Матроскина. Ура, заработала. Потом покажешь. Сандра уже знает, что если я говорю что-то, ей не совсем понятное и не своим голосом, то это откуда-то. Скорее всего, из классики, ей еще неизвестной. Руку прикладывай. На ладони на мгновение возникает легкое покалывание, и, на этот раз быстро, появляется синяя надпись. Статус странник. Выбор режима. Автоматический. Ручной. При выборе режима ручной переход в режим автоматический произойдет через год после потери управляющего воздействия. И на панели побежали цифры обратного отсчета. Минуту на размышление дали. И очень информативно все. Ладно, в автоматический ход через год, но само вернется. А про ручной ничего не сказано. Тогда его и выбираем. Надпись меняется. Статус странник, режим ручное управление перехода. Выбор направления. Платформа 2 требуется подтверждение статус смотритель. Платформа 4 переход статус странник возможен только линейный. Переход в выбранную точку требует подтверждения статус корректор или выше. Платформа 6. Переход возможен только статус смотритель. Рекомендуется коррекция управляющего субъекта странник. Для осуществления коррекции выполните прямой и обратный переход продолжительностью не менее 60 и не более 180 минут. На время коррекции портал будет переведен в режим автоматический. Режим ручной будет возвращен после окончания перехода. Смотрю на подругу. Серьезная, занята делом, снимает. Пошли, конечно. А куда перейдем? Так, где нам подтверждение брать? На четвертую пойдем, линейно. Заодно узнаем, что эти понятия значат. Хорошо бы, чтобы там тоже лето было, а то в мокрой одежке, да на мороз. БРРР, готово? Тогда жму, снимай дальше. И положил руку на надпись платформы 4. Тресь. Ну точно звук отрываемой липучки. Подсказки они, выходит, дают очень конкретные, только с нашей логикой сложно допереть. Если это вообще логика, а не набор шаблонов. И, взявшись за руки, мы шагнули прямо в крест, как положено, одновременно, с левой ноги. Ощущение, скажу я вам, так себе. Не, воздействие самого перехода нулевое. Сделал шаг туда, где ничего не видишь, и все. А вот дальше. Уровень пола не совпал. Совсем немного, но не совпал. Чуть ниже оказался. Так что, на ногах после шага не удержался, и кубарем. А сверху, Сандра. А снизу, камни и карабин. И у нее тоже карабин. Плюс ощущение, что нас как будто немного выталкивало. Так что первые минут 10 ушли на то, что Сандра мои царапины промывала водой и залепляла пластырем. Ей промывать ничего не надо было, зато синяк под глазом намечался впечатляющий. Ладно, не такая уж большая плата за путешествие неизвестно куда, а камуфляжка зашьется. Место, куда мы попали, похоже на то, откуда вышли. Только горы здесь намного выше. На севере, снежные горные вершины высотой километров 5, наверное. Направление на запад взгляду недоступно. Там скала, с которой падает водопад, только намного более серьезный. Река, а не ручей. Поток падает не на камни, а в небольшое озеро. Так что радуга здесь не такая яркая и размером поменьше. И вода, ледяная. Это слева от нас, а впереди и справа. А мы сидим на камнях и смотрим на юго-восток. Гор нет. Идет пологое снижение, местность типа альпийских лугов, видны островки деревьев, а дальше, на условной равнине, хоть и холмистой, уже настоящий лес. Если по цвету зелени судить, не хвойный, тот темнее. Время на четвертой платформе не синхронно пятой, на моих часах 3 часа дня, а здесь, по ощущениям и по солнцу, полдень. А вдали, причем сильно вдали, река. Мы примерно на высоте с километр. Так что она от нас километрах в 30, разглядеть четко невозможно. Здесь немного теплее, чем дома, так что над деревьями стоит марево от нагретого воздуха, видимость вдаль теряется. Можно только примерно описать. Река огромная, даже больше нашей Волги, ширина, километра 3. А еще есть дорога, неезженная, уже заросшая, но это дорога, и начинается она от строения, напоминающего маленький форт, сложенный из дикого камня. Солидная высота стен, ворота, не окна, а бойницы, и никаких признаков человека. Даже несколько деревьев уже проросло между камнями. Дымоход есть, за стенами вроде и колодец имеется, но туда мы не пойдем. Сказано же, не более 180 минут, а прошло уже 90. Не успею дохромать. За спиной у нас, тоже в небольшом гроте, напоминанием о времени с потрескиванием мерцает желтый крест. Все сняла? Да. Пойдем назад, сюда надо не приходить, а приезжать. Да, пойдем, только ногу поднимай повыше, нас уже разок скорректировало. Теперь остряки неделю будут спрашивать, за что это я тебе такой фингал поставил. Обратный переход прошел гладко, просто зашли и вышли с другой стороны. Перед нами шумел водопад, разделись, чтобы не ехать в мокром, и проскочили поток льющейся сверху теплой воды. Звона больше слышно не было. Погнали, успеем до вечера, чтобы наши не начали дергаться. Часа за 3 доедем до дачной. У тебя синяк-то как будто меньше стал. Водичка, наверное, лечебная. А у нас пожрать есть чего, а то что-то организм требует. Тебе бы только пожрать. С собой надо было брать, если не втерпешь. Сандра, ты поняла, что сказала? А что я такого сказала? Если вечно голодный, заранее думать надо. Так, а ты ведь прям по-русски заговорила. Сандра зависла. Подняла, наконец, на меня взгляд, беззвучно открыла несколько раз рот. Это, наверное, то, что называется коррекция. Получается, я ее тоже прошла, наверное, Анечка включилась. Поехали, до дачной потерпишь. Ехали почти без остановок, хотелось добраться, пока не стемнело, да и в животе бурчало от голода. Никто на нас больше не нападал, но Сандра постоянно крутилась, глядя по сторонам, цепляя меня по спине карабином. Привил таки правильные инстинкты. Перед поворотом на локалку остановился. Так, задание тебе будет. Вернемся, придется тебе говорить, как раньше. Анечку попробуй выключить, хотя бы на разговор. А не получится, просто молчи. Понимать зато будешь все теперь.